Глава 17. Гордость и лень. 21:02. Айя устроилась на террасе позади полицейского участка. Внутренний дворик погружен в темноту, только стол освещен тусклой лампочкой, свисающей с закрученного вокруг балки провода. Тепло и тихо. Айя обожает вот так заканчивать день, поставить ноутбук на садовый стол, подключиться к Wi-Fi, удовольствоваться слабой лампочкой и голубым свечением экрана, слушать пение птиц, тревожные, как будто они впервые оказались в сумерках. Отец научил ее различать голоса чекана и райской мухоловки, а главное — свои любимицы, саланганы, которые летают только по ночам и ориентируются по эху собственного щебета. На экране выстраиваются слова, Айя выстукивает их километрами, даже не перечитывая. Полковник Ларош ждет от нее рапорта к полуночи, он уточнил, что сам передаст его дальше по инстанции. Решение начальства было с безупречной точностью объявлено ровно в 20 часов. План Папанка официально приводится в действие. Люди Ларуша берут на себя координацию облавы на Марсиале Бельона с объявлениями о розыске по всем каналам телевидения и по радио, а также переговоры с метрополией, связь между различными островными бригадами, мобилизацию боевых отрядов национальной полиции. С размахом. А ей даже не пришлось ничего выторговывать. Ларуш до утра оставил за ней руководство расследованием на территории коммуны Сен-Жиль, заграждение на выезде из города и обыски в домах. Всем остальным он занимается сам, вплоть до новых распоряжений. Айя слышит у себя за спиной шорох радио на разных частотах, глухо звучащие распоряжения, иногда смешки, чаще ругательства, вырывающиеся у измученных полицейских. По последним сведениям, пробки на выезде из Сен-Жиля, вызванные тем, что полиция обыскивает каждую машину, растянулись на несколько километров. Несчастных сыщиков, которым пришлось взяться за работу таможенников, осыпают градом проклятий. Еще 15 жандармов более или менее наугад обшаривают все дома с гаражами, пока ничего не нашли. Даже намека, хоть на какой-нибудь след. Айя закрывает глаза и прислушивается к доносящимся издали со скал крикам фаэтонов, защищающих свои гнезда. Конечно, она что-то упустила. Слишком молода. Слишком женщина. Слишком креолка. Три недостатка. Завтра утром ей дадут это понять. Вот она и корпит над рапортом. Подробнейшим. Вторник, 26 марта. Доказанный факт. Лиана Бельон приезжает в Сен-Бенуа и просит защиты у жандармерии. Она чувствует себя в опасности. Пятница, 29 марта. Доказанный факт. Лиана Бельон покидает сад отеля «Аламанда» и входит в свой номер. Все постояльцы и персонал отеля это подтверждают. Ева Мария Нативель категорически заявляет, что Лиана Бельон из своего номера не выходила. 15:15. Этот факт теперь доказан. Марсель Бельон присоединился к находившейся в номере жене, подтверждено показаниями супругов Журден и служащих гостиницы. 15:25. Факт почти доказанный. Марсель Бельон выходит из своего гостиничного номера, толкая перед собой тележку для белья, на которой может лежать тело. Показания Евы Марии Нативель, садовника гостиницы Танги Дежу и детей, игравших на стоянке, совпадают. Факт подтвержден также признаниями Марсиэля Бельона. 15:45. Доказанный факт. Марсиэль Бельон вернулся в бассейн при гостинице. 16:00. Доказанный факт. Марсиэль Бельон снова поднялся в свой номер. Показания персонала гостиницы совпадают. В номере обнаружены следы борьбы, а также кровь, принадлежащая Лиане Бельон. Между 15:00 и 16:00 Амари Уаро по прозвищу Роден был убит в порту Сен-Жиля приблизительно в километре от отеля. Орудие убийства – нож, принадлежит Марсиэлю Бельону. Результат анализа не оставляет ни малейших сомнений. На лезвии ножа остались пятна крови Лианы Бельон. Единственные отпечатки пальцев, найденные на рукоятке ножа, это отпечатки пальцев Марсиэля Бельона. Воскресенье, 31 марта, 16:00. Марсель Бельон, как раз перед тем, как его должны были задержать, сбежал из Аламанды на взятый на прокат серый Клио и увез с собой свою дочь, Жозафу. С тех пор его не могут найти. Сомнения в виновности Марселя Бельона отсутствуют, неизвестные факты, отсутствие явных мотивов, не найдено тело Лианы Бельон. Наиболее правдоподобная версия. Ссора между Марселем Бельоном и его женой закончилась плохо. Смерть в результате несчастного случая. Марсель Бельон пугается, потом оказывается втянутым в опасную спираль, из которой не может выбраться. Дополнительный вопрос, до какой степени он способен свихнуться. Айя поднимает глаза, она споткнулась на последнем слове. Свихнуться. Ей хотелось бы найти для Лароши какую-то другую формулировку, но ничего лучше этого в голову не приходит. Расследование, начатое в Метрополии, пока никаких особенных результатов не дало. Обычная пара. Марсель Бельон работает охранником в гимназии коммуны, да и Лабар женился на Лиане 8 лет назад. Вскоре она бросила изучать социолингвистику, занялась воспитанием их дочери Жозафы. А Гамма, словно канатоходец, идет по балке рядом с проводом, на котором висит лампочка, старается подобраться поближе к свету, бескрылый икар. Айя вымученно улыбается. Предумышленное убийство случайно не совершают. В прошлом Марселя Бельона непременно должна найтись какая-то зацепка. Полицейский участок Дейла Бар в течение ночи пришлет все сведения о чете Бельон, какие им удастся найти. Они там, похоже, стараются вовсю, хотя в Метрополии сейчас около 7 вечера, а Ларош нисколько не верит в психологическую подоплеку дела. Вернее, она его не интересует. Его вполне устраивает такое объяснение. Семейная сцена обернулась трагедией. Первым делом надо поймать этого типа, пока он еще кого-нибудь не убил, а потом можно будет найти какие-нибудь смягчающие обстоятельства. Только об этом и речи быть не может. Айя дважды встречалась с Марселем Бельоном. Что-то здесь не сходится. Человек, который нечаянно убил жену, а потом поддался панике и уже попался бы. Зачем было обращаться к полицейским? Зачем было добровольно идти в участок, чтобы потом сбежать? Вся эта игра напоминает инсценировку, выстроенную с определенной целью. Но с какой? Нелепо рапортовать о своих догадках, ей тотчас ответит, что она хочет подстраховаться, что она выдумывает себе коварного противника, лишь бы не признаваться в том, что ее обвел вокруг пальца дилетант. Ну и пусть. Все слова на экране подчеркнуты красным и зеленым. Она вздыхает. Наверное, есть дела более срочные, чем исправлять орфографические ошибки, чтобы доставить удовольствие зарийскому начальству. И все же, несмотря на то, что вся эта бюрократия ее достала, она все исправит. И очень тщательно. Вопрос гордости. 21:01. Спокойной ночи, Габен. Бармен оборачивается, но уголь на черную руку протянуть не решается. Он уже 15 минут усердно чистит гигантский мангал аламанды. Меню песчинки ресторана при отеле составляет Арман Зютор. В те вечера, когда жарят мясо, Габен не только готовит пунши, ему вменяется в обязанность еще и работа трубочиста. Что поделаешь? Приказ есть приказ. Он пристально смотрит на Еву Марию Нацивель. Уборщица стоит перед ним, вцепившись обеими руками в свою холщовую сумку. Она явно собралась идти домой. «Не могу пожать тебе руку, Ева Мария. До завтра». Старуха-креолка, не трогаясь с места, улыбается ему из-под своей голубой косынки, медленно поворачивает голову, желая убедиться, что ни один турист не может их услышать. Почти все они ушли от бассейна подальше, и москитов испугались. «Нет», — отвечает Ева Мария. «Завтра я вкалываю белого богача. Тот еще болван хуже Зютора, но он мне платит 4 раза больше». «Ну, тогда счастливой тебе Пасхи». Бармен, смирившись, опускает глаза и разглядывает свои вымазанные сажей руки. Ему еще долго придется с этим возиться. Его, мастера коктейлей, вынуждают гробить кожу и горло в тучах золы. На него нападает тоска, какую испытывал бы трубач, которому пришлось бы до блеска начищать медь инструментов. Ева Мария не сдвинулась ни на сантиметр. Стоит и перекатывает во рту какое-то слово, будто бесконечно пережевывает стебель сахарного тростника. «А ты им что сказал этим сыщикам?» Габен едва не плюхнулся задом в уголь. «Сыщикам?» «Да, малышке Айе и пророку. Что именно ты им сказал?» Габен заставляет себя ответить, не задумываясь. «Рассказал все, как было. Рассказал, что видел за своей стойки, а что еще, по-твоему, мог рассказать?» Старая креолка прикрывает глаза. Трудно понять, от усталости или от раздражения. Снова открыв их, она смотрит на бармена убийственным взглядом. «Например, о прошлом. О прошлом Марселя Бельона». Габен медлит, вытаскивая из кармана Мальборо. «Ни слова, Ева Мария. Сыщики меня об этом не спрашивали. Я мальчик дисциплинированный, отвечаю только на те вопросы, которые мне задают». «Не заговаривай мне зубы, Габен», — Это вопрос нескольких часов. Полицейские непременно все проверят. Бармен наклоняется над мангалом и раздувает последние дотлевающие угольки, чтобы прикурить от них. Посмотрим. Что-нибудь придумаю на ходу, мне не привыкать. В отличие от меня. Ева-Мария, еще больше согнувшись, словно деревянный крест, висящий у нее на шее, весит тонну, слабым голосом добавляет. Мне есть что терять. Еще больше, чем вам. Бармен не спеша затягивается, сигаретный дым поднимается в небо и обворачивается вокруг Южного Креста. «Ты все еще держишь зло на Бельона?» Ева-Мария Нативель снова закрывает глаза, потом вперяет взгляд в мангал, будто предсказательница, способная узнавать будущее по говяжьему жиру. «Я рассчитываю на тебя, Габен. Полицейские станут ворошить золу, раздувать угли, и я не хотела бы, чтобы при этом упоминалось имя Алоэ. Я столько лет ее оберегала. Ты же понимаешь, о чем я говорю, Габен? Блохи не живут на дохлых собаках. Несчастье отдаляет друзей». Примечание. Реюньонская поговорка. Конец примечания. Габен щелчком отправляет окурок в очаг. «Понимаю. Только Айя упряма, и она хорошо знает эти места. Лучше, чем кто бы то ни было». Ева-Мария медленно поворачивается к выходу. «Я рассчитываю на тебя, Габен. Передай сообщение Танги на его и другим». Бармен смотрит ей вслед и ищет какие-нибудь слова, способные доказать, что он на ее стороне, не на стороне полицейских. «Не порть себе кровь, Ева-Мария. В конце концов, вероятнее всего, Бельон получит пулю, его попросту зароют. Незачем будет выкапывать кого-то вместо него». 21:09. Кристос появляется на веранде полицейского участка с бутылкой Додо в руке. Айя едва поднимает глаза от компьютера. «Отличная работа, Кристос. Я про показания Журденов». Кристос, равнодушно выслушав похвалу, приканчивает пиво. «Что-нибудь новенькое, Айя?» «Нет, ничего». Она нажимает на клавишу. На экране разворачивается карта Сан-Джели, на которой отмечены уже проверенные жандармами дома. «Но мы продвигаемся, Кристос. Мы его поймаем. В квартале Корос всего двое, оба стажеры. Если бы ты пошел им помочь...» Бутылка лицетворна, Кристос потягивается. «Я сваливаю, Айя. Иду домой». Айя роняет руки на колени. Она даже не пытается скрыть, насколько ошеломлена его словами. «Ты что, Крис? У нас есть время до завтрашнего утра, чтобы его найти, а после этого люди...» «Нет, Айя, извини. Надо работать посменно, иначе ничего не получится». «Да какого черта, Кристос? У нас убийца гуляет на свободе». «И не один. А кроме них торговцы наркотиками, и педофилы, и всевозможные психи. И есть еще вдовы, которых надо защищать. Я свое дело знаю, и мои коллеги тоже». Айя выпрямляется. Ее густые брови сошлись в одну прямую темную линию. «У тебя нет выбора, Кристос. Ты обязан работать, как все остальные. План Папанг тебе это о чем-то говорит?» «И что ты со мной сделаешь, Айя? Выговор объявишь? Я буду здесь завтра утром. Рано. А сейчас пойду спать. Вообще-то тебе следовало бы сделать то же самое». Айя, совершенно растерянная, прислушивается к странной смеси птичьего свиста с потрескиванием полицейских раций и с усталым смешком произносит: «Ты совершенно безответственный человек». Кристос бесстыдно улыбается, прохаживается по саду. «Тебе никому ничего не надо доказывать, Айя. Даже если ты поймаешь Бельона, награду, которую ты за это получишь...» Она не дает ему закончить. «Я хочу поймать этого типа до того, как он еще кого-нибудь убьет, и только. На все остальное мне наплевать». Кристос бесшумно аплодирует в темноте. «Айя, я тобой восхищаюсь, ты святая. Не забудь позвонить мужу и детям». Айя поднимает голову, в глаза ударяет свет голой лампочки. На мгновение она вспоминает про Тома и дочек, Жад и Лолу. Лола всего на 3 месяца старше Жозеф и Бельон. Том прислал ей сообщение сразу после того, как по телевизору объявили о начале плана Папанг, а я не успела ему ответить. Но в любом случае он понял, что она не придет домой ночевать, и объяснил это девочкам перед тем, как рассказать им сказку на ночь и подоткнуть одеяло. У нее самый лучший муж на свете. Она щурится, вглядывая в силуэт Кристоса. В глазах еще несколько секунд мелькают зеленые вспышки. «Я только понапрасну теряю за тебя время, Кристос. Ты прав. Лучше тебя отсюда валить».